он непременно сделает их наместниками. Самое большое богатство мусульман – священный Коран. Это слово Аллаха, ниспосланное как милость для верующих и верное руководство для людей. Коран очищает и исцеляет сердца тех, кто обращается к нему с искренним желанием познать истину, и обескураживает тех, кто пытается опровергнуть его. Он призывает к поклонению одному Аллаху и уважению человеческого достоинства, высоким нравственным идеалам и человеколюбию. Он учит оптимизму и не оставляет сомнений в победе добра над злом. В Коране мы находим обещание о том, что праведники непременно станут наместниками на земле. Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле. Он позволит им исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Правдив Аллах, Он не нарушает своих обещаний, и для Него нет ничего невозможного. Он сделал наместниками первых мусульман, которые достойно прошли через бедность, лишение и гонение. Они не стремились к богатству и славе. Их единственной целью было донесение до людей слова Аллаха, установление мира и справедливости, противодействие тирании и насилию. Их помыслы были чисты, речи правдивы, и их дела не расходились с их словами. Они заслужили помощь Аллаха на земле и прощение на небесах. В Коране сказано: «Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие». Такими были истинные наместники. Они положили конец эпохе невежества, защитили идеалы справедливости и сохранили их для последующих поколений. Они установили порядок на земле, освободили разум от оков невежества и внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Они не жаждали величия, но Аллах возвысил их и оставил о них добрую память, ибо таково Его неизменное установление. Установлению Аллаха ты не найдешь замены, и от установления Аллаха ты не уклонишься. Муслимы ат-Тирмизи передали со слов Абу Хурейры, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Богатство не уменьшается от пожертвований, и рабу, который прощает, Аллах не прибавляет ничего, кроме могущества. И кто бы ни унизился перед Аллахом, могучий и великий Аллах непременно возвысит его». Некоторые комментаторы Корана говорили, что Аллах потому и поднимает водяные пары ввысь, что вода смиренно стекает вниз. В период расцвета ислама мир обрел подлинных наместников. Не потому, что власть халифата распространилась от швейцарских Альп до Поднебесной. Могущественные государства и империи были во все времена. Но потому, что среди мусульман были люди, которые веровали в Аллаха и судили по справедливости, творили добро и желали другим то же, что и себе. Халифы и султаны были наместниками, но в еще большей степени правом называться так обладали богобоязненные верующие, следившие за соблюдением законов Аллаха, призывавшие к добру и удерживавшие от предосудительного. Они устанавливали порядок, на них равнялось общество, к ним прислушивались правители и простолюдины. Интересны комментарии, в которых разъясняется значение арабского слова «халифа» – «наместник», «преемник». Ибн Джарир ат-Табари пишет, что это «цари и правители, унаследовавшие земли язычников». Аш-Шаукани называет наместниками тех, кто обладает властью царей. Это хорошие и правильные истолкования, но в них не подчеркивается характер правления, суть наместничества. В этом отношении наиболее полным представляется разъяснение другого выдающегося комментатора, имама Ибн Кясира. В своем тафсире он пишет, что наместники – это правители, которые устанавливают порядок на земле и перед которыми смиряются люди. Кто же устанавливал порядок в халифате? Кому повиновались люди, перед которыми не устояли честолюбивые персы, образованные индусы и гордые европейцы? Ответы на эти вопросы можно найти в биографических трудах и исторических летописях, описывающих жизнь и нравы раннемусульманского общества. Не углубляясь в данную тему, мы ограничимся упоминанием лишь двух поучительных историй. Ибн Абдальбар сообщает, что как-то раз Аль-Хаджадж ибн Юсуф ас-Сакафи, один из самых влиятельных и жестоких наместников омейядов, спросил Халида ибн Сафуана: «Кто самый благородный человек в Басре?» Тот ответил: «Аль-Хасан». Аль-Хаджадж удивленно спросил: «Как такое возможно? Ведь он из числа мавали, то есть потомок бывших рабов». Халид ответил: «Люди нуждаются в его знаниях о религии, а он не нуждается в их мирских благах. Среди знатных жителей Басры я не встречал такого, который бы не желал попасть на его собрание, чтобы послушать его слова или записать полученные от него знания». Тогда Аль-Хаджадж сказал: «Клянусь Аллахом, это и есть благородство». Аль-Хасан Аль-Басри был сыном вольноотпущенника, но вырос в Медине, где слушал проповеди Усмана ибн Аффана и посещал занятия сподвижников. Благодаря своим знаниям, благочестию и аскетизму он обладал непререкаемым авторитетом, которым пользовался для прославления Аллаха и утверждения истины. Среди его современников был другой вольноотпущенник – Ата ибн Аби Рабах. Чернокожий выходец из Йемена, он был известен своей безобразной внешностью и непревзойденными знаниями. Вот как описывали его биографы: чернокожий, хромой, с кривым глазом и приплюснутым носом. Вдобавок у него была парализована рука, а с годами он лишился зрения. Так выглядел человек, в присутствии которого умолкали улемы и навстречу которому вставали халифы. В период правления омейядов паломникам рекомендовали обращаться с вопросами лишь к двум улемам – Ате ибн Аби Рабаху и его соратнику Абдаллаху ибн Аби Наджиху. Имам Аз-Захаби приводит рассказ о том, как во время посещения Мекки халифом Абдул-Маликом ибн Марваном Ата ибн Аби Рабах пришел к нему, чтобы дать несколько назиданий. Халиф сидел в окружении знатных вельмож, но при виде ученого поднялся на ноги и пошел навстречу ему. Поприветствовав его, Абдул-Малик усадил его рядом с собой на диване и спросил: «Чем мы можем служить тебе?» Тот сказал: «Повелитель правоверных, бойся Аллаха в отношении к заповедным землям Аллаха и его посланника и постоянно благоустраивай их. Бойся Аллаха в обращении с детьми мухаджиров и ансаров, потому что благодаря им ты сидишь на этом троне. Бойся Аллаха в обращении с теми, кто служит на заставах, потому что они – цитадель мусульман. Интересуйся делами мусульман, потому что ты один будешь спрошен за них. Бойся Аллаха в обращении с теми, кто пришел к твоим дверям, не относись к ним беспечно и не закрывай двери перед ними». Внимательно выслушав его, халиф сказал: «Я все сделаю». После этого Ата поднялся, чтобы уйти, но халиф взял его за руку и спросил: «Абу Мухаммад, ты попросил меня за других, и я удовлетворю твою просьбу. Нуждаешься ли ты сам в чем-нибудь?» Тот ответил: «Я не нуждаюсь в творениях». Когда он вышел, Абдул-Малик сказал: «Клянусь, вот настоящее достоинство, клянусь, вот настоящее благородство». Авторитет праведных халифов и богобоязненных улемов не опирался на войска или сокровищницы. Их сила была в правоверии и благочестии, скромности и простоте. Они подарили миру культуру знания и благонравия, построили общество, в котором каждый имел возможность жить достойно и реализовывать свои возможности. Мусульманская культура никогда не была исключительно арабской, и ислам не был религией одних арабов. Выйдя за пределы Аравии и столкнувшись с десятками культурных традиций, мусульмане не подавляли самобытность обращавшихся в ислам народов, а из местных обычаев упразднялись только те, которые противоречили принципам единобожия. Везде, куда проникло слово Аллаха и где раздавался призыв муэдзина, мусульмане стремились творить и созидать. Они строили больницы, в которых работали лучшие врачи своего времени. Они возводили университеты, в которых обучались студенты со всех уголков света. Ученые не скрывали знания, а считали их милостью Аллаха и достоянием всего человечества. В те времена образование не было элитарным, и науку изучали не для приумножения богатства или укрепления власти тиранов, а для служения людям. Ислам был религией мусульман, а его благами пользовались все без исключения. Сегодня многое изменилось. Миром правят индивидуализм и алчность, коварство и жестокость. Общество нуждается в том, чего ему не могут дать сторонники либерализма и глобализации. Мировые жандармы диктуют свои правила, но это не делает их наместниками. Прикрываясь призывами к свободе и демократии, они не устанавливают порядок, а вершат произвол и насилие. Они не унаследовали землю по праву, как это некогда сделали последователи Мусы и сподвижники Мухаммеда, миром и благословением Аллаха. Мир осиротел и нуждается в тех, кто позаботится о человечестве и подлинных ценностях. Казалось бы, выполнять эту миссию должны мусульмане. Они обладают светом, который рассекает самую густую мглу, и доводом, который развеивает любые сомнения. Они читают Писание, в котором разъясняется путь к благополучию на земле и к спасению после смерти. В нем божественные законы, которым подчиняются человеческие общества, и справедливые нормы, регулирующие взаимоотношения между людьми. Любое общество, достигшее экономического процветания и социальной гармонии, добилось успеха благодаря соблюдению этих законов и норм, и во все времена отступление от них было шагом к упадку и разрушению. Но среди мусульман мало тех, кто понимает суть наместничества. Многие рассуждают о проблемах уммы и сетуют на отсутствие единства, обвиняют ученых, которые скрывают истину, и осуждают политиков, которые не соблюдают Божьи законы. И почти никто не хочет видеть проблему в самом себе. Люди хотят изменить мир вокруг, но не хотят менять самих себя. Пытаются возродить халифат, но не хотят соблюдать заповеди ислама. Всевышний сказал: «Аллах непременно помогает тем, кто помогает ему. Поистине, Аллах всесильный, могущественный. Если мы одарим их властью на земле, они будут совершать молитву, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное». В этом аяте перечислены качества тех, которые заслуживают помощь Аллаха. Если они обретают власть, то выполняют свои обязанности перед Аллахом, заботятся о нуждающихся и поддерживают справедливый порядок. Они не из тех, о ком было сказано в Коране: «Может быть, если вы будете править, то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи». Эти разрушают вместо того, чтобы созидать, и распространяют смуту вместо того, чтобы поддерживать порядок. Если они просят Аллаха о помощи, то уподобляются плохому рабочему, который не выполняет работу, но просит обещанное ему вознаграждение. Наместничество зиждется на поклонении только Аллаху и призыве к истине, но не означает притеснение тех, кто не отвечает на этот призыв. Оно предполагает стремление к милости Всевышнего Аллаха и раю, но не означает пренебрежение этим миром и мирскими науками. Оно подразумевает соперничество и лидерство во всех делах, которые приносят пользу людям и награду после смерти. Оно также подразумевает ответственность за то, что передано человеку во владение и пользование. Это ответственность не только перед Аллахом, но и перед будущими поколениями. Хороший наместник сохраняет и приумножает то, что было накоплено его предшественниками, чтобы передать эти блага своим преемникам в наилучшем виде. Такая преемственность вытекает из самого слова «халифа». Поэтому верующий стремится к цели, которая обширнее, чем его жизненный путь, и не торопит события, а лишь терпеливо и покорно выполняет возложенные на него обязанности. «О Аллах, вдохнови нас на следование прямым путем и сделай нас достойными Твоей помощи и поддержки. Помоги нам сохранить и передать нашим потомкам знания, которыми Ты почтил нас, и религию, которую Ты одобрил для нас. Аминь».